Все это было ему, то есть его Богу, а потому ему нестерпимо и чуждо. Двор и государство не сомневались, что кровопролитный дебют ни в коем случае не состоится, и что в конце концов от него придется отделаться под благовидным предлогом. Можно было объявить, что окрестные страны земного круга и так уже настолько покорно лежат у ног фараона и выплачивают ему дань настолько исправно и в таком изобилии, что ни в каком военном походе нет надобности, и свой приход к власти фараон решил прославить именно отказом от подобных действий. Так оно и случилось. Но и после этой поблажки вступление в полуденную полосу по-прежнему вызывало у Мини смешанное чувство. Он понимал, что как самодержец должен соприкасаться со всей полнотой единого мира, со всеми его языками и говорами, тогда как до сих пор ему, Мини, дозволено было видеть мир только под одним определенным и притом облюбованным углом зрения — религиозным. Не занятый земными делами, он мог среди цветов и диковинных деревьев своего сада мечтать о своем преисполненном любви Боге, создавая его мыслью и размышляя о том, как лучше определить именем и воплотить в изображении его сущность. Это было весьма ответственное и трудоемкое занятие, но он любил его и готов был терпеть головную боль, которую оно у него вызывало. А теперь он должен был заниматься и занимать свои мысли тем, что вызывало у него головную боль отнюдь нежеланную. Ежеутренне, когда его голова и тело пребывали еще в полусне, к нему являлся визирь Юга, рослый человек с бородкой и двумя золотыми нашейными кольцами, Рамос по имени, и после вступительного, раз навсегда установленного, похожего на литанию витиеватого приветствия, в течение многих часов во всеоружии великолепно изготовленных свитков, докучал ему текущими административными делами, судебными приговорами, налоговыми ведомостями, сооружением каналов, закладкой новых зданий, вопросами снабжения строевым лесом, вопросами устройства каменоломен и рудников в пустыне и тому подобным. Сообщая фараону, какова его фараона прекрасная воля во всех этих делах, и затем восхищаясь его прекрасной волей с воздетыми вверх руками. То была прекрасная воля фараона проехать по такой-то и такой-то дороге и пустыне, чтобы указать удобные для колодцев и стоянок места, заранее уже определенные другими, более сведущими в этих вопросах людьми. То была его восхитительно прекрасная воля призвать к ответу Эль-Капского городского голову и спросить у него, почему он так неисправно и даже не сполна поставляет причитающееся с него золото, серебро, крупный рогатый скот, холсты фиванской казне. То была также высочайшая его воля, не далее, как послезавтра, отправиться в горемычную Нубию, чтобы там торжественно заложить или открыть храм, посвященный чаще всего Амун-Ура, и значит, на его взгляд, совершенно не стоивший той усталости и головной боли, которую приносила ему эта утомительная поездка. Вообще обязательная храмовая служба и громоздкий церемониал державного бога отнимали большую часть времени и сил фараона. Внешне на то была его прекрасная воля. Но внутренне он никак не мог желать того, что мешало ему думать об Атоне, и вдобавок навязывало ему, Мини, общество сурового наместника Амуна, Бекнехонса, которого он терпеть не мог. Тщетно пытался он назвать свою столицу город блеска Атона. К народу это название не пробивалось, жречество не пропускало его, и Уазет была и оставалась Навет Амуном, городом великого Овна, который рукою царственных своих сыновей покорил чужие страны и сделал богатой землю египетскую. Уже тогда фараон втайне подумывал о том, чтобы перенести свою резиденцию из Фив в другое место, где ему бы не кололо глаза изображение Амуна, светившееся в Фивах на всех стенах, воротах, колоннах и обелисках. Он, однако, еще не думал об основании нового, собственного, целиком посвященного Атону города, а только имел в виду переселить двор в Он на вершине треугольника, где чувствовал себя гораздо лучше. Там, неподалеку от храма солнца, у него был приятный дворец, не такой блестящий, как Меримат на западе Фив, но предоставлявший все удобства, в каких нуждалась его изнеженность. И придворным летописцам часто случалось отмечать отбытие доброго бога на судне или в коляске в он».